Глава 44. Цена информации. Рассветное солнце ласково касалось дороги, по которой мчались две кареты. В одной из них ехал Демир, в другой — Фергюс с Ником. Они ехали к Маргарет, которая уже несколько дней жила в уединении, но на полпути старик, сославшись на инквизиторские дела, пообещал прибыть чуть позже, и кареты разъехались в разные стороны. Принц с облегчением проводил взглядом карету брата. Пусть Демир первым приедет к Маргарет и обсудит с ней неприятные события минувших дней. Побег лорда Каррелла, разрыв помолвки с его дочерью. Последнее время никому из королевской семьи не везло на любовном поприще. Карету тряхнуло, когда колеса въехали на покрытую пыльными кочками дорогу. И принц вцепился в ручку дверцы. Он отодвинул шторы, и летнее солнце залило внутреннее убранство кареты. «Так вы расскажете, куда мы едем?» — спросил Ник у инквизитора. «Наш друг попросил о срочной встрече», — пояснил старик. «Тот самый?» «Да, тот самый, друг Эл». Ник, понимающе кивнул и отвернулся к окну. Карета проезжала через долину, где река бледным шрамом разрывала цветущие луга, а впереди стоял густой лес. К нему и направилась карета. Вслед за ней скакали призраки, вечные сопровождающие инквизитора. «Я хотел кое о чем поговорить с тобой». Старик отвлек Ника. «Да?» Принц посмотрел на Фергюса и прочитал внезапную строгость в его лице. «Помнишь розоволосую девушку, которая сбежала из таверны?» «Помню». «Что я сказал насчет нее?» «Чтобы призраки ее не искали», — склонил голову принц. При упоминании ведьмы Ник почувствовал, как его снова бросает в жар, или виной тому летнее солнце. Он поправил светлый воротник рубахи. Король настоял, чтобы сегодня младший брат не пугал сестру и обошелся без крысиной одежды призрака. «И ты ее, правда, не искал?» Фергюс смотрел в окно, а не на принца. Но даже без его взгляда Ник почувствовал всю тяжесть вопроса. «Искал», — признался он. «Не стоит больше этого делать». «Почему?» — повысил голос Ник. Ему хотелось кричать и спорить с инквизитором из-за собственного бессилия. «Потому что ее свобода — это цена, которую мы платим», — спокойно объяснил Фергюс. «Платим за что?» «Мы как-то говорили с тобой об этом». «Наш знакомый помогает нам не просто так. Эта девушка — его подруга, и он просил, чтобы инквизиция оставила ее в покое. Поэтому ты больше не будешь ее преследовать. Мы договорились». Ник не хотел отвечать. Девушка была как горизонт. Сколько бы он к ней ни приближался, она всегда оставалась вдалеке. А инквизитор своими указами еще сильнее отдалял принца от цели. «Договорились», — тихо ответил Ник. «Вот и отлично», — властно кивнул инквизитор. Карету вдруг повело, и принц почувствовал, как она накренилась. Он в последний момент схватился за поручень, чтобы не упасть, и выглянул в окно. Колесо кареты увязло в яме. «Что там такое?» — сердито спросил Фергюс, тоже отодвигая штору. «Яма», — ответил Ник, и вдруг холодок прошел по его коже. Очертания ямы были ему до боли знакомы и напоминали громадный куриный след. Чуть поодаль виднелся еще один. Два следа пересекали дорогу и устремлялись в лесную чащу. Вокруг лежали поломанные ветки и мелкие деревья. Похоже, какой-то огромный зверь недавно бежал по лесу, сметая все на своем пути. Принцу на ум приходил лишь один вариант, кому могли принадлежать следы, и эта догадка пугала. Ник перевел взгляд на Фергюса, который тоже рассматривал округу. И, судя по нахмуренному лицу, мысли инквизитора совпали с мыслями принца. «Три, два, один!» — послышалось снаружи, и усилиями призраков карета вырвалась из ямы и покатила дальше. Принц попытался заговорить об этом гигантском следе с Фергюсом. «Не сейчас, Ник!» — инквизитор потер виски. «Надо сосредоточиться на предстоящей встрече!» Принц больше не стал тревожить старика. Остаток пути он молча рассматривал густой лес, который вскоре опять сменился полем. Только тогда Фергюс вновь оживился. «Почти приехали!» За окном показался обрыв. Карета съехала по крутой дороге и уперлась в каменистый тупик. Там, в тени нависающей скалы, притаился всадник. При виде кареты в окружении призраков он спешился и вышел вперед. Ник узнал в нем одного из тех повстанцев, которого призраки поймали при набеге на оружейный склад. «Я его помню», — сказал принц Фергюсу. «Да, он был арестован вместе с остальными, чтобы Нейт его не заподозрил. После я его отпустил». Карета остановилась. Инквизитор вышел наружу, Ник спустился следом и примкнул к кругу призраков. Принц из-под тишка рассматривал человека, который одним лишь словом возвел стену, защищающую ведьму Мираби от преследования Инквизиции. «Лорд Кэддинберг», — Молодой человек поприветствовал всех кивком головы. «Друг мой!» — старик тоже кивнул. «Ты просил о срочной встрече!» Нейт связался со мной. Старик нахмурился, а принц от внезапного волнения сжал кулаки. «Он хочет, чтобы я присоединился к его новому отряду», — продолжал друг Эл. «Поэтому я еду к нему». «Мы поедем за ним, чтобы схватить Нейта?» — шепотом спросил Ник у призраков. Те помотали головами. «Как скажет Фергюс». Старик тут же озвучил этот вопрос, сжимая длинные пальцы в кулак, и глядел, словно ястреб, готовый ухватить добычу. «Нам незаметно поехать за тобой, и ты приведешь нас к Нейту?» «Нет, нельзя. Нейт никому не доверяет. Знает, что среди друзей есть предатель. Я тоже под подозрением. Я даже не знаю точно, где прячется Нейт. Он послал мне навстречу других повстанцев. Они приведут меня к нему. И они не допустят, чтобы за нами следили. Если я попаду к Нейту, то не смогу ни писать вам, ни встречаться с вами. Он будет следить за всем. Поэтому сейчас мне придется с вами попрощаться». «Понятно», — вздохнул инквизитор. «Я просто хотел предупредить вас. У Нейта есть каллидионское оружие и подготовленные люди. Но это не все. Нейт написал мне, что придумал тайный план. Я не знаю ничего более. Я поеду к Нейту, постараюсь все узнать и помешать ему». «Буду рад помощи. И, разумеется, награжу тебя, друг мой». «Вы помните, какая награда мне нужна?» «Помню. Твоя подруга будет свободна, никто больше не будет ее преследовать». С этими словами инквизитор и информатор посмотрели на принца. «Вторую твою просьбу тоже помню. Прояви себя». Информатор кивнул. «Тогда попрощаемся. Надеюсь, не навсегда». Тусклым взглядом он посмотрел на инквизитора, на долину и лес, после вскочил на коня и, не оборачиваясь, помчался вдаль. Ник отвлекся и почувствовал, как призраки подталкивают его к карете, обсуждая между собой Нейта. Едва сбежал, а уже успел вновь собрать сторонников. «Что теперь?» — спросил принц, забираясь в карету. «Едем к Маргарет», — ответил Фергюс. Он кусал тонкие губы, его взгляд блуждал. «Я имею в виду, что теперь делать с повстанцами?» Старик посмотрел на Ника из-под нахмуренных бровей и предупредил. «Готовься к бою!»